Глава 13. Твердый Карамзин. Совсем иные отношения сложились у Пушкина с Николаем Михайловичем Карамзиным 1766-1826. В них нет и тени пленительной задушевности, сердечности, взаимного понимания, которыми пронизана дружба Пушкина с Жуковским. Карамзин был сильнее, умнее, значительнее Жуковского, и Пушкину было что от него взять. Отец поэта в неизданной записке о своем сыне рассказывал: в самом младенчестве он показывал большое уважение к писателям. Не имея 6 лет, он уже понимал, что Карамзин не то, что другие. Одним вечером Николай Михайлович был у меня, сидел долго. Во все время Александр, сидя против него, вслушивался в его разговор и не спускал с него глаз. Ему был 6-й год. Гофман. Несомненно, что Пушкин с детства зачитывался его прозой и стихами. «Бедная Лиза», «Письма русского путешественника», «Стихи в альманахах наши музы и ауниды» — все это в лицее читал он с жадностью. Но когда Карамзин навещал Пушкина в лицее и принимал его у себя в китайском доме, он был уже не поэтом, а историографом, работавшим над историей государства российского, личным другом многих выдающихся людей, включая императора Александра. По странной прихоти судьбы, когда Карамзин погрузился в прошлое, отошел от современной литературы и ее противоречий, его имя стало боевым лозунгом для русских сочинителей, разделившихся между Арзамасом и Беседой, хотя сам он не был полемистом и участия в битвах не принимал. В богатой портретной галерее талантливых русских людей Карамзин занимает почетное место. Он прежде всего и больше всего писатель. Его многотомная переписка с Дмитриевым, начавшаяся при Екатерине II и кончившаяся при Николае I со смертью Карамзина, полна рифм, стихов, литературных новостей, суждений о книгах, непрестанного стремления расширить пути русской литературы, поднять ее, возвысить, усилить ее влияние на жизнь. В ранней молодости Карамзин в Москве был близок с кружком Новикова, с масонами и мартинистами. Возможно, что они и командировали его с каким-то поручением за границу. 1789-1790. Он побывал в Германии, в Швейцарии, в Англии и во Франции, где был свидетелем революции. Этот суровый урок заставил его многое передумать. Гуманист, один из первых читателей Руссо в России, он писал Дмитриеву: «Ужасные происшествия Европы волнуют всю мою душу. Бегу в пустую мрачность лесов, но мысль о разрушенных городах и погибели людей везде теснит мое сердце. Назови меня Дон Кишотом, но сей славный рыцарь не мог любить Дульцинею свою так страстно, как я люблю человечество». 1793 год. После ареста Новикова, 1792, Карамзин обратился к разгневанной, напуганной императрице с очень смелой одой к милости. «Доколе всем даешь свободу, и света не темнишь в умах, доколь доверенность к народу видна во всех твоих делах, да то ли будешь свято чтима». Поэт, сочинитель повестей, редактор альманахов, потом создатель Вестника Европы, 1803 год, он воспитал новое поколение и сочинителей, и читателей. Вяземский писал о нем: «Сперва попыткою искусства, на новый лад настроив речь, успел он мысль свою и чувство прозрачной прелестью облечь, Россия речью сей пленилась, и с новой грамотой в руке читать и мыслить приучилась на карамзинском языке. Снял с речи тяжкие оковы и слову русскому дал ход. От этих оков он не сразу освободился. В 1793 году Карамзин еще считал большой вольностью употреблять в стихах слово «печушка». Слово «парень» казалось ему отвратительным, недопустимым, вызывало представление о дебелом мужике, который чешется неблагопристойным образом. В 1803 году он был назначен историографом. Это назначение многих встревожило. Связи Карамзина с мартинистами, его независимость, то неискоренимое республиканство, которое сидело в нем, как и в Александре I, наконец, его популярность среди передовой молодежи, все это беспокоило неподвижные умы староверов. «Не могу равнодушно смотреть на распространяющееся у нас уважение к сочинениям господина Карамзина. Вы знаете, что они исполнены вольнодумства и якобинского яда? Карамзин явно проповедует безбожие и безначалие?» 1810 год. Так жаловался попечитель Московского университета Кутузов министру народного просвещения графу Разумовскому. Карамзин знал, что у него много недоброжелателей, но говорил: «Мщения не люблю, довольствуюсь презрением и то невольным». Этот якобинец был горячий патриот, преданный престолу и отечеству, лично привязанный к Александру, который ему отвечал, если не дружбой, то неизменным благоволением с оттенком кокетства. В своеобразный роман между крупным русским писателем и царем зловеще вкралось третье лицо — Аракчеев. Как мог Александр одновременно отличать своим доверием таких несходных людей, понять трудно, но чтобы попасть к царю, Карамзину пришлось пройти через приемную Аракчеева. Царь был к нему постоянно ласков, внимателен до мелочей. Собственноручной запиской извещал он Карамзиных, что им пора перебираться к нему в гости, так как в царском селе сухо и чисто в саду, а в китайском его жилье тепло и прибрано. Тут сказалась приветливость хозяина, у которого в поместье годами гостит историограф со всей семьей. Бывая в царском селе, царь вел с Карамзиным долгие беседы о самых важных государственных делах, выслушивал его подчас горячую критику, сам читал его рукописи, делал свои замечания. Они подолгу вместе гуляли в зеленом кабинете, как прозвал царь любимую свою аллею в парке. Спугивая шумную компанию арзамасцев, царь запросто приходил в гости к Карамзиным. Заглянул даже в мой кабинет, то есть в нашу спальню, подивился тесноте и беспорядку. Об этой рабочей спальне Вяземский рассказывает. Трудно было понять, как могла в ней уместиться история государства российского. Все, даже пол был завален рукописями и книгами, но Карамзин чутьем знал, где у него что лежит. При всей преданности, при всем гипнозе, исходившем от обворожительного Александра, его ученый друг сохранял независимость не только личную, но и во взглядах. Они расходились в существенных политических вопросах, да и мистического настроения царя Карамзин не разделял. Сложный умственный и духовный опыт своей ранней молодости Карамзин переварил по-своему. Он был близок к московским мистикам и много лет спустя дал им очень точную характеристику. Мартинисты были не что иное, как христианские мистики. Толковали природу и человека, искали таинственного смысла в Ветхом и Новом Завете, хвалились древними преданиями, унижали школьную мудрость и прочее. но требовали истинных христианских добродетелей от учеников своих, не вмешивались в политику и ставили в закон верность государю. Из этого кружка Карамзин вынес крепкую нравственную стойкость, чистоту, независимость, стремление к добру, но мистицизма в нем не осталось. Вяземский, его родственник и воспитанник, считал его только деистом. Чуткое ухо христианина-мистика Новикова уловило в первых же томах истории что-то для себя чуждое. Прочтя их, он посоветовал своему бывшему ученику прочитать четвертую главу первого послания святого апостола Иоанна Богослова. На это Карамзин отвечал: «Один Бог знает Бога совершенно. У нас Библия в моде, все говорят текстами». 1816 год. Он намекал на ханжество, захватившее придворные сыновитые круги. Пользуясь новым настроением царя, который из неверующего превратился в мистика и в православного, его приближенные даже Библию превращали в ступеньку для карьеры. Карамзин писал Александру Тургеневу: «Я не мистик и не адепт. Хочу быть самым простым человеком. Хочу любить как можно более. Не мечтаю даже и о возрождении нравственном в теле. Будем в среду немного получше того, как мы были во вторник, и довольно с нас, ленивых». 1816. Через год он писал своему старому другу Дмитриеву: «Отныне кураторами у нас будут люди известного благочестия. Не мудрено, если в наше время умножится число лицемеров. Не по моей системе будет единственно что угодно Богу. Государь желает добра». 18 января 1817 года. Эта уверенность не мешала ему иногда очень резко расходиться с царем во взглядах на политику. «Я любил его искренне и нежно, иногда негодовал, досадовал на монарха и все любил человека», — писал Карамзин тотчас после смерти царя, 18 декабря 1825 года. Как это часто бывает с людьми независимого ума, либералы обвиняли Карамзина в обскурантизме, а консерваторы — в якобинстве. Хотя он не был ни тем, ни другим. В нем был запас вежливой надменности, которая помогает крупным людям, поставившим себе большую задачу, ограждать свою внутреннюю свободу от хулителей и от льстецов, от ударов судьбы и от ее баловства. «Я горд смирением и смирен гордостью», — говорил он о себе. Он был правее царя в польском вопросе и левее его во внутренней политике. Вот несколько его собственных признаний. «Я хвалю самодержавие, а не либеральные идеи, то есть хвалю печи зимою в северном климате». 22 ноября 1817 года. И по-французски. В письме государю от 29 декабря 1819 года. «Сир, я презираю нынешних либералов, я люблю лишь свободу, которую никакой тиран не может мне предоставить. Я не безмолвствовал о налогах, о грозных военных поселениях, о странном выборе некоторых сановников, о необходимости иметь твердые законы, гражданские и государственные». 18 декабря 1825 года. Когда польская политика царя показалась Карамзину опасной для государства российского, он не удовольствовался дружескими спорами в зеленом кабинете или в своей заваленной книгами спальне и подал ему записку «Мнение русского гражданина о Польше». 17 октября 1819 года. Карамзин боялся, что Александр слишком далеко зайдет в своих обещаниях Польше, и что первым опытом их независимости будет отторжение от России. Он напоминал царю, что самодержцы, вступая на престол, дают клятву блюсти целость своих держав. «Вы, любя свободу гражданскую, уподобите ли Россию бездушной, бессловесной собственности? Будете ли самовольно раздроблять ее на части и дарить ими, как за благо рассудить? Россия, государь, безмолвна перед вами. Но мы лишились бы не только прекрасных областей, но и любви к царю». Он ждал, что после такой укоризненной записки они расстанутся душой навеки, и был счастлив, когда убедился, что его прямота не отдалила от него Александра. С лета 1816 года Карамзин поселился в царском селе, в китайском доме. Пушкин часто бывал у историографа, уже обвеянного литературной сановитостью. Поэт-лицеист принимал участие в живых беседах о политике, о литературе, о книгах, о людях. Жадный, быстрый, молодой ум все схватывал, все претворял. Он внимательно прислушивался к Карамзину, около него насытился, напитался и русской историей, и литературной, и культурной традицией, зародившейся еще в кругах Новикова среди русских гуманистов Екатерининского царствования. Это влияние, эту связь поколений так определял Грот, сам непосредственно перенявший пушкинскую традицию. Литературные взгляды Карамзина сделались законом целой школы писателей, гордившихся названием его последователей. Не искать легкого успеха в одобрении малосмыслящей толпы, дорожить только сочувствием немногих, но просвещенных судей, не унижать своего достоинства ни словом, ни делом — таковы были правила, которым следовали приверженцы Карамзина еще до основания Арзамасского общества, которое ранее всех наследовал от него Жуковский, которое позднее принял и Пушкин. Хотя в дверях Карамзинского дома надо было сбрасывать с себя то удалое озорство, которое кипело среди лицеистов и их приятелей гусар, и позже в петербургских его кругах, но Пушкин очень ценил возможность бывать у Карамзиных. У них собирались люди государственные, писатели, все, кто искали наставительной, приятной беседы. Тогда литература занимала в понятии образованного общества высокое место, говорит Гаевский в статье о Дельвиге. В обществе Карамзина воспитывали свое мышление не только первоклассные писатели наши, но и те, которым предназначено было преобразовать и усовершенствовать разные отрасли гражданского ведения. Туда спешили князь Вяземский, Жуковский, Батюшков, Гнедич, Пушкин. Там же, между графом Румянцевым, Спиранским и Олениным, сидели Уваров, Дашков, Блудов. Это был своего рода Олимп, где Пушкина скоро стали принимать как равного, где он слушал чужие мысли и сам думал вслух, судил чужие произведения и выслушивал суд над своими. Еще лицеистом слушал он, как Карамзин в тесном кругу друзей читал посвящение к истории государства российского. Сохранился рассказ Киреевского, что Пушкин от слова до слова запомнил это посвящение, вернувшись в лицей, записал его и прочел товарищам, которые познакомились с посвящением раньше, чем оно было напечатано. С тех пор ему нередко приходилось быть участником самых интимных бесед вокруг Карамзина. Подготовляя вступительную речь в Академию, Карамзин прочел ее предварительно Жуковскому, двум братьям Тургеневым и 19-летнему Пушкину. Появление Карамзина в Российской академии 5 декабря 1818 года было событием для арзамасцев, публичным выявлением арзамасского духа, объясняющим значение и идеологию арзамаса. Карамзин говорил на тему о воздействии словесности на жизнь государства. Для того ли образуются, для того ли возносятся державы на земном шаре, чтобы единственно изумлять нас грозным колоссом силы и его звучным падением? Чтобы одна, низвергая другую, через несколько веков обширную своею могилою служила вместо подножия державе, которая в очереду свою падет неминуемо? Нет. Жизнь наша и жизнь империи должны содействовать раскрытию великих способностей души человеческой. Здесь все для души, все для ума и чувства, все бессмертно в их успехах. В этой же речи он сказал: «Слова не изобретаются академиями, они рождаются вместе с мыслями». Речь эта произвела впечатление даже на шишковистов. Для арзамасцев это было настоящее торжество. На некоторое время слова Карамзина «все для души» стало лозунгом их кружка. Как писатель и историограф, Карамзин, несомненно, оставил след в умственной жизни Пушкина, который оказался его прямым наследником. От него Пушкин учился знаниям, работе, росту мыслей и самовоспитанию. От Карамзина шла заразительная любовь к пожелтевшей рукописи, к старой книге, к преданию, устному и письменному, ко всему, чем тысячу лет жила, болела, радовалась и крепла Русь. Молодому Пушкину посчастливилось со школьной скамьи быть близким свидетелем огромной многолетней исторической работы, в центре которой стояло государство российское. Прямо из лицея, через парк, мимо белого с золотом царского нарядного дворца, мимо синего озера с лебедями, с плакучими ивами, со всей прелестью водного и небесного простора, с красноречивыми памятниками старины, попадал он в заветный китайский домик, где весь склад жизни Карамзиных свидетельствовал о русской культуре, говорил о непрестанной, ищущей, напряженной работе ума. Когда в феврале 1818 года вышли первые 8 томов истории, Пушкин вместе со всей читающей Россией пережил их появление как событие. Еще никогда не имела русская книга такого всеобщего, такого ошеломляющего успеха. В Петербурге в несколько дней разошлось 1800 экземпляров стоимостью по 50 рублей. Я не дивлюсь, что в Москве и в Иркутске разошлось почти равное количество экземпляров, с легкой иронией писал Карамзин жене. Моя история в 25 дней скончалась. 11 марта 1818 года. Есть отрывок автобиографии Пушкина, где он рассказывает, как в феврале 1818 года он выздоравливал после гнилой горячки. В это время вышла история государства российского. «Я прочел их в моей постели с жадностью и со вниманием. Появление сей книги наделало много шуму и произвело сильное впечатление. 3000 экземпляров разошлось в один месяц, пример единственный на нашей земле. Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка Колумбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили». Пушкин говорит, что среди читателей были и недовольные. Михаил Федорович Орлов, пенял на Карамзина за то, что он не поместил какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян. Главные нападки шли из либерального лагеря. Молодые якобинцы негодовали. Несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, казались им верхом варварства и унижения. Они забывали, что Карамзин печатал историю свою в России. Это написано Пушкиным после смерти Карамзина в начале 1826 года. Когда история вышла в свет, Пушкин сам был якобинцем или либералистом, как называл их Карамзин. До декабрьского восстания передовая молодежь не только не скрывала своего вольномыслия, но и щеголяла им. Карамзина сердили остроты и шутки Пушкина, который сам, без всякого красования, точно уступая дорогу умершему учителю, рассказал об одном их столкновении. Кстати, замечательная черта. Однажды начал он при мне излагать свои любимые парадоксы. Оспоривая его, я сказал: «Итак, вы рабство предпочитаете свободе?» Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником. Я замолчал, уважая самый гнев прекрасной души. Разговор переменился. Скоро Карамзину стало совестно, и, прощаясь со мною, упрекал меня, как бы сам извиняясь в своей горячности. 1826 год. В послании к Жуковскому Пушкин в очень торжественных словах дает характеристику Карамзину. «Сокрытого в веках священный судья, страж верный прошлых лет, наперсник муз любимый и бледной зависти предмет неколебимый, приветливым меня вниманием ободрил». 1817 год. Это еще арзамасская литературная почтительность. Когда закружатся вокруг Пушкина политические мысли и чувства, источником которых являются будущие декабристы, изменится и отношение его к Карамзину, который упорно хвалит печи зимою в северном климате. Либералисты считали это отсталостью, обскурантизмом и осыпали его эпиграммами. В те времена газет почти не было. Эпиграммы заменяли газетную полемику, отчасти и политические прокламации. Только писались они хорошим русским языком, и потому хорошо запоминались, передавались из уст в уста, накопляя своеобразное устное предание, которое связывалось, хотя и не всегда заслуженно, с именем того или другого популярного поэта. В своей заметке о Карамзине Пушкин написал: «Мне переписали одну из лучших русских эпиграмм. Это не лучшая черта моей жизни». О какой эпиграмме он говорит, неизвестно. В академическом издании под 1819 годом напечатаны две его эпиграммы на Карамзина. Одну из них, наиболее острую, в его истории «Изящность, простота» доказывают нам без всякого пристрастия необходимость самовластия и прелести кнута, Вяземский не считал за пушкинскую. Сам Пушкин признавался в одной эпиграмме на Карамзина, но в какой — неизвестно. Гордый смирением Карамзин не был обидчив. Да и не в моде было обижаться на эпиграммы. Но между ним и Пушкиным никогда не было дружеской теплоты, возможной и между представителями разных поколений. От старшего к младшему, от Карамзина на Пушкина шел холодок. В противоположность Жуковскому Карамзин не испытывал к молодому поэту не только нежности, но даже благоволения. Он не поддавался тревожной прелести Пушкина, не видел, что у него душа крылатая, не ощущал его личности. Пушкин от него бесом ускользнул. Хотя и ум, и талант он рано признал за Пушкиным. В те дни, когда старшие держали молодежь на некотором почтительном расстоянии, даже сесть в присутствии старшего не всегда разрешалось, Карамзин запросто принимал юного поэта, допускал его во внутренние покои, куда не пускали чужих, непосвященных в умственную жизнь верхов. Значительность его признавал, но в сердце свое его не принял. Нигде в обширной переписке историографа нет ни одного теплого слова о молодом поэте. Нет предчувствия, что ему, даровитому исследователю путей и перепутий государства российского, судьба послала навстречу могучего охранителя Единой России, который молнией слова свяжет населяющие ее племена. Богатое содержание буйной, страстной, гениальной натуры Пушкина чем-то застилалось от строгих глаз Карамзина. Его раздражало повестничество, зубоскальство, неразборчивое волокитство, эпикурейство, вольтерьянство. Все, что было так чуждо Карамзину. Свой ум, свой писательский дар отдал Карамзин на служение государству российскому. Этого служения ждал он и от идущих ему на смену писателей. В их толпе все громче, все пленительнее звучал голос Пушкина. Сам прирожденный писатель, Карамзин даже сквозь ветренность Пушкина ощутил магическую силу и властность его поэтического дара. Быть может, никогда так явственно не ощущал Карамзин опасность для России отвлеченного, заимствованного в чужих краях либерализма, как читая заразительно звучные политические стихи Пушкина. Была еще одна полулегендарная причина для этого недоброжелательства. Сохранились рассказы о том, что Пушкин был влюблен в жену Карамзина. Она была гораздо моложе своего мужа, но когда 17-летний Пушкин познакомился с ними, Екатерине Андреевне было уже 36, и она была матерью многочисленных детей. Граф Каподистрия острил, что Карамзин каждый год производит на свет один том истории и одного младенца. Семейная жизнь Карамзиных производила впечатление крепкой, прочной, любовной. Екатерина Андреевна, красивая, умная, обходительная и обаятельная, умела принять и привлечь выдающихся людей, собравшихся около ее мужа. К этой женщине, окруженной всеобщим дружественным уважением, потянулась дерзкая влюбчивость Пушкина. Арзамасец, граф Блудов, рассказывал Бартеневу, что Карамзин показывал ему кресло в своем кабинете, облитое слезами Пушкина. Головомойка Карамзина могла быть вызвана и случайностью. Предание уверяет, что по ошибке разносчика любовная записка Пушкина к одной даме с назначением свидания попала к Карамзиной, тогда еще красавице. По другой версии, тоже Бартеневым записанной, Пушкин вдруг вздумал приволокнуться за женой Карамзина. Он даже написал ей любовную записку. Екатерина Андреевна, разумеется, показала ее мужу. Оба расхохотались и, призвавши Пушкина, стали делать ему серьезные наставления. Все это было так смешно и дало Пушкину такой удобный случай ближе узнать Карамзиных, что с тех пор он их полюбил, и они сблизились. Если вглядеться внимательнее в многолетние отношения Пушкина с семьей Карамзиных, то ясно становится, что дружен он был не столько с главой семьи, сколько с его женой и ее падчерицей. Это подтверждается мнениями женщин, а в сердечных делах женщины хорошие наблюдательницы. Я наблюдала за его обращением с госпожой Карамзиной. Это не только простая почтительность по отношению к женщине, уже старой. Это нечто более ласковое. Смирнова Россет. Меня очень тронуло, что первая особа, о которой после катастрофы спросил Пушкин, была Карамзина. Предмет его первой и благородной привязанности. Писала графиня Эдлинг после смерти поэта. И, наконец, веская свидетельница Керн прямо говорит в своих воспоминаниях, что первой любовью Пушкина была Екатерина Андреевна Карамзина. От самого Пушкина тут ничего не узнаешь. Определенные твердые правила чести Пушкин с юности себе поставил. В них входило очень бережное отношение к репутации женщин, за которыми он ухаживал. Даже в те годы, когда молодые люди охотно выбалтывают приятелям и собутыльникам свои любовные секреты, Пушкин, такой открытый, болтливый, весь нараспашку, умел молчать, умел окружать свою влюбленность тайной. Как-то раз, уже в разгаре славы, в 1826 году, Пушкин вписал в альбом хорошенькой московской барышни Ушаковой длинный ряд женских имен. Его принято называть «Дон-Жуанским списком Пушкина». Не только позднейшие комментаторы, но и современники, и друзья ломали и ломают над ним голову, но до конца расшифровать не могут. В этой сдержанности, как огонь страстного поэта, есть что-то рыцарское, средневековое. Дон-Жуанский список открывается Натальей. Второе имя — Екатерина. Но это, конечно, ничего не доказывает. Блудовский рассказ о кресле Карамзиных, облитом слезами Пушкина, легче вяжется не с влюбленностью поэта, а с историей его первого столкновения с правительством, когда твердый Карамзин, по словам Пушкина, глубоко оскорбил и мое честолюбие, и сердечную к нему приверженность.